Все время шла борьба. То на этюде появлялись буйные солнечные краски, когда верх брала природа, то вдруг, когда верх брала система, обычно не на воздухе, а в мастерской, краски обуздывались, и цвет превращался в тон. Так на какое-то время Валеры окутывают Левитана, а Каро занимает место в его родословной. Ранней весной 1890 года Левитан впервые поехал за границу. В Париже он застал всемирную выставку. «Впечатлений чертова куча», — пишет он Чехову, — «чудесного масса в искусстве здесь, но также и масса крайне психопатического, что, несомненно, должно было появиться от этой крайней пресыщенности, что чувствуется во всем. Отсюда и происходит, что французы восхищаются тем, что для здорового человека с здоровой головой и ясным мышлением представляется безумием. Например, здесь есть художник Пюи де Шаван, которому поклоняются и которого боготворят. А это такая мерзость, что трудно даже себе представить. Старые мастера трогательны до слез. Вот где величие духа. Что же это за художник, который вызвал такую бурю возмущения Левитана? Пюи де Шаван известен как мастер огромных полотен, в которых сочетал оскопленный классицизм с откровенной мистикой. Его религиозные сюжеты, где святые, парящие в воздухе, и вытянутые фигуры античных дев встречаются в одном полотне с вполне современными персонажами, имели своих поклонников. Понятно, что у Левитана, который исповедовал только один символ веры — правду, все эти выверты мистика вызывали лишь взрыв негодования. На Всемирной выставке были полно представлены барбизонцы и особенно Каро. Левитан с наслаждением переходил от картины к картине. Он не мог оторвать глаз от рисунков Каро, поражающих своим ритмом. Но вот что интересно. После этой встречи с холстами Каро в самом Париже туманы не сгущаются над Левитаном, а напротив, начинают рассеиваться. Как будто только здесь, у холстов Каро, русский художник по-настоящему понял призыв француза к искренности, к тому, чтобы всегда оставаться самим собой. Выставки и музеи Парижа Левитан сменил на Италию. Хотелось отдохнуть. Была ранняя весна, и художник бродил со своим маленьким альбомчиком, занося в него наброски горных вершин и старинных итальянских домов. Ветка цветущего дерева сменялась видом развалин, а Флорентийский собор располагался на соседнем листе с тонкими стволами юных деревьев. Левитан писал и много этюдов. Один из них, «Весна в Италии», передает розовое облако цветущих деревьев маленькой деревушке, прилепившейся у подножья фиолетовых гор. Над всей этой прозрачной картиной пробуждения природы господствует снежная вершина Альп. Позже Левитан подарил этот чудесный этюд Ермоловой в день ее юбилея. Он познакомился с великой русской актрисой в салоне Кувшинниковой. Виталий Левитан тоже был захвачен маленькими сельскими хижинами у подножья грандиозных гор, миндалем, расцветающим возле серого каменного дома. Жилось здесь как будто неплохо, и все-таки скорее хотелось ехать домой. А в Москве, как обычно, знакомые смотрели этюды. И тихонько от одного к другому пополз слушок. Работы неудачны, Левитан выдыхается, успеха на выставке не будет. В мастерской уже стояли на мольбертах начатые холсты по впечатлениям от поездки. Художник был полон желания трудиться. Новые мысли теснили голову, захлестывали его, а слушок расползался и дошел до Левитана. Находились даже такие пророки, которые употребляли столь жестокие слова. Левитан спел свою песенку и умер для русского пейзажа. Хотя все это была неправда, желчный пасквиль завистников, Левитан тяжко переживал свою мнимую неудачу. Шпицер рассказывал со слов сестры художника, что равнодушие общества к его заграничным пейзажам совсем поразило художника, и он был сам не свой. Целые дни он угрюмо молчал, не мог найти себе места.